заявляет о том, что в минералах с окисью урана, вероятно, содержится новый химический элемент, обладающий высокой радиоактивностью. Вероятно. Это вводное слово имеет для Мари, да и для других ученых, большой смысл. Оно означает, что поиск не кончен, что само вещество не найдено, найден лишь его след. А еще надо найти его само и выделить, и дать имя, и преподнести ученым. Вот, пожалуйста, тот элемент, о котором я говорила, что он, вероятно, существует. А не сделаешь этого, вероятность твоего открытия приблизится к нулю. Наука словам не верит. И начинается новый этап совместной работы. Пьер понимает, что одной Мари не справится. А если и справится, то ценой слишком больших затрат сил и времени. А и того, и другого не так уж много. Ведь еще есть дом и семья, и маленькая дочь, которая не засыпает без мамы. И еще есть другие ученые, которые теперь после их заявления могут получить доказательства и гипотезы быстрее, чем они сами. Словом, начинается совместная работа. Начинается она, правда, с конца. Еще не выделив элемент, Кюри решают дать ему имя. Здесь приоритет за Мари. Ее находка, ей окрестить ее. Она долго раздумывает. Вспоминает детство, отца, нелегкую юность. Вспоминает свое намерение, окончив Сорбонну, вернуться в Варшаву, чтобы стать польским физиком. Но мечта ее не сбылась. Да и Польши теперь уж нет. Она поделена между Австрией, Пруссией и царской Россией. И вспомнив все это, Мари предлагает мужу назвать новый элемент полонием в честь ее родины. И когда Анри Беккерель летом 1898 года зачитывал за них очередное сообщение в Парижской академии наук, в нем говорилось: «Если существование этого металла подтвердится, мы предлагаем назвать его полонием по имени страны, откуда происходит один из нас». Любовь к своей родине подсказала Марии и еще один шаг. Статья о новом радиоактивном веществе в составе уранита была послана не только в доклады Парижской академии наук, но и в Варшаву. И оба сообщения увидели свет одновременно на французском и на польском языках. Так Мари Складовская-Кюри доказала, что, став французским физиком, она не перестала быть полькой. Читая ее записи, письма, относящиеся к 1898 году, великому году в ее жизни, поражаешься необычному сплаву женственности, казалось бы, мужскими качествами, настойчивостью, упорством, физической выносливостью, которые демонстрирует Мари в научной сфере. В июле она публикует сообщение о полонии. Казалось бы, она должна забыть все на свете, отключиться от всего, что мешает работе. А ничто так не мешает ей, как быт. Но вот 20 июля, через неделю, в ее дневнике, скромной школьной тетрадке, появляется запись совсем иного, чем можно было ожидать свойства. Ирен делает ручонкой спасибо, хорошо двигается на четвереньках, говорит «голь-еголь-его». На полях поваренной книги Мари записывает рецепт варенья из крыжовника. Через месяц, 15 августа, у Ирен прорезался седьмой зуб, внизу слева. 17 октября. Ирен ходит очень хорошо и уже не ползает на четвереньках. 5 января. У Ирен 15-й зубок. И вместе с тем, в это же самое время, между записями о походке дочери и ее зубках, она пишет знаменитый доклад в Академию, где сообщает, что по их предположениям должен существовать еще один радиоактивный элемент, который они предлагают назвать радием. «Мы получили хлористые соли этого вещества», — сообщают Кюри.